Там площадка за оградой. В центре сухое дерево, а вокруг этого дерева быстро-быстро носятся люди в байковых пижамах. Почему-то очень быстро. Может быть, у них мысли бегут? Короче, я увидел Михаила Санча. Нет, он не бегал. Он сидел на скамейке. Я его позвал. Он подошел к решетке. Я стал к нему рваться через калитку. Санитар не пустил. Мирович ему сказал: «Это мой брат». Я потом вернулся на студию. А у нас там был один человек, который мог все. У него были какие-то связи. Он ребят-мультипликаторов от армии спасал. Да, я знаю Юра. Его имя стоит на многих мультфильмах. Директор картины «Битман». А ведь попасть в психбольницу было легко, а обратно они не выпускали. Тогда в те годы калечили людей там. Ну и Битман его оттуда вытащил. Юра так закончил свой рассказ. Мирович мне много лет спустя как-то сказал: «Вы меня тогда спасли. Я думал, что никому уже не нужен». Теперь я сама скажу, что Мирович создал совершенную музыку для цапли и журавля. В особенности этот вальс. Я думаю, он писал его для своего названного брата, для Юры Нарштейна. Может быть, Мирович смотрел вслед Юре из своего сумасшедшего дома, из клетки с сухим деревом посередине, а сам уже сочинял эту музыку, которую Юра ему только что заказал. Мирович знал, что его освободят. Мирович, как и многие люди после «Лисы и зайца», начал безоговорочно верить в Нарштейна. Безоглядно, безусловно. Тем не менее, Юра Нарштейн и Франческа Ярбусова жили трудно. Они жили в долг, выплачивали за кооперативную квартиру. Юра делал фильм за фильмом. Все рисовала Франя. Юра говорил о ней с неутихающим восторгом. «Это Франя!» Она обладала волшебной силой, явно. Она лечила людей и животных. Еще когда Юра ухаживал за нею, она только-только пришла работать на студию. Тихая, маленькая, с огромной косой. Юра восклицал везде, и его рыжие глаза горели голубым огнем. Это единственный человек, который может просто так, сразу и с большой точностью нарисовать что угодно — лягушку, бабочку, муху любую. Кстати, все художники рисуют Юру с голубыми глазами. Я сама всю жизнь так считала, и когда-то в своей статье о нем я написала «Его измученные голубые глаза». Нарштейн с хохотом предложил убедиться, что они у него карие. Вообще он был недоволен, что я его назвала «живущий гений». Кстати, что-то у него с этим цветом глаз вообще непонятное. Я и сама рисовала его неоднократно. В профиль глаза синие, а прямо смотришь, как чай. Все дело, видимо, в том, что у него особая оптика глаз, голубая оптика. Видимо, просто предназначенная для съемок. Хотя он сам убежден, что стал кинорежиссером по чистой случайности. Все было случайно. Вдруг обнаружил объявление о наборе на курсы мультипликаторов. Вдруг повстречал в коридоре студии Сашу Александра Жуковского, постороннего человека, который работал в совершенно другом месте, оператором документальных фильмов. Внимательно на него посмотрел и затем пригласил его снимать «Цаплю и журавля». Кстати, Теодор Бунимович, первый из его операторов, еще на «Лисе и зайце», был фронтовым кинооператором и в годы войны получил премию американскую «Оскар» за программу «Фронтовой хроники». То есть не он получил, а за него получили.